Глава 64. В отличие от фракции Повелителя Гнева, артиллерия Повелителя Пламени практически не имела защиты. В ближнем бою они не представляли из себя ничего, но именно как артиллерия эти демоны были более неудобны для легиона. Слишком шустрые. Со стороны эти демоны представляли собой мясной шар с углублениями по всей спине и тонкими ногами, похожими на ноги насекомых. Опустившись и практически касаясь брюхом земли, 5 десятков тварей выпустили из себя 5 сотен огненных шаров фиолетового цвета, которые отправились в сторону строя людей. «Небо!» — рявкнул центурион Дан. Услышав команду, а ее было сложно не услышать, легионеры-манипулы подняли над головой щиты, ну а через мгновение их строй утонул во взрывах и пламени. Справедливости ради стоит отметить, что не только их манипула попала под атаку вражеской артиллерии, но именно их атаковал строй демонов, как только пламя опало. Вокруг еще оставались эманации демонической энергии, но боевое ядро, более известное как Танис, уже начало сбор остаточной энергии. Оскан и Чирн стояли во второй линии и били магическим копьем из-за спин первого ряда. «Ха!» — выдохнул Чирн. «Двоих снял!» «Отставить разговоры!» — ответил Оскан, который сумел лишь порезать макушку одного из крабов. «А то никакой скидки не получишь!» «Так я ж давно уже не охотник!» — ответил Чирн. «А! Еще один!» «Да заткнитесь вы оба!» — крикнул кто-то из третьей линии. Было жарковато. Доспехи и бронекожи, конечно, защищали их от воздействия окружающей среды, испорченной атаками демонов. Но жар все равно проходил через всю их защиту. Память крови говорила двум друзьям, что это все фигня, а вот их жизненный опыт кричал о том, что как-то все не очень приятно. «Замена!» — простонал легионер из первого ряда чуть левее. «Замена 7!» — крикнул центурион. «Замена 7!» Но раненого легионера уже оттаскивали в центр центурии, а на его место встал легионер, стоящий позади. «Ха!» — выдохнул Оскан. «Двоих за раз!» «Готовность!» Услышали они женский крик позади. «Бей!» — тут же ответил центурион. «Подавление!» После удара ведьмы половина демонического отряда упала, кто на колени, но большинство мордой в землю. «Шаг!» И все это сопровождалось барабанным боем, что проникал не только в их уши. Артиллерия противника продолжала бить по левому центру, а я все ждал доклада о готовности со стороны Гагна. Он сейчас следит за демонами и вычисляет, где стоит их артиллерия. Мне не хотелось ввязываться в полноценную контр-артиллерийскую борьбу. Хотелось накрыть их одним-двумя ударами, так что приходилось терпеть. Благо, артиллерии у противника было не сказать, что много. Или ну его. Наша артиллерия мне бы сейчас пригодилась, так может, быстрее начнем, быстрее закончим? Нет, если артиллеристы начнут противостояние с противником, это может на несколько часов затянуться, а время не на нашей стороне. Как только ушедшие в портал демоны вернутся, нам станет очень грустно. Арен продолжал отбивать незамысловатый ритм. Негромко, но слышали его, кажется, все. И ведь неплохо получается. Чувствуется бодрость. Ага. Заметив перемещение на левом фланге, кивнул сам себе. Все-таки обойти хотят. С их численностью такое не просто возможно, а прямо-таки напрашивается. И я даже был бы не против. Встали бы в круг, и пусть твари тают, пытаясь взломать нашу оборону. Однако имеется проблема со временем. «Пран», — поднес я к губам плашку связи. «На связи?» — услышал я ответ. «Первая, вторая и третья манипулы. Скорость 1. 100 метров влево». «Принято!» «Дафтон, Диенал». «На связи?» Ответили они одновременно. 100 метров назад», — скомандовал я. «Диенал, 100 метров влево. Дафтон, готовность 20 минут. Попробуем отрезать часть демонических сил. Чуть отведем край левого фланга в сторону, после чего отправим в проход отряд Дафтона. Отморозки Акарии точно справятся. А паладины Миалы пусть контролят отделившиеся манипулы. Помогут, если что». «О да, сейчас мы им врежем». Кивая в такт барабанной дроби, продолжал следить за полем боя. «Уже час прошел, а мы, по сути, даже не начали». Глядя на то, как фиолетовое пламя артиллерии накрывает центр, поморщился. Когда там Гаган всех вычислит? На месте опавшего пламени остался еле заметный фиолетовый туман, который, закрутившись, сформировался в шар, после чего был отправлен вперед в гущу войск противника. Бесполезное позерство. Но я, как всегда, не обратил на это внимания. Главное, что танец работает и вполне себе неплохо. Пока, как я и говорил, мы даже не начали толком сражаться, как и демоны, к слову. Так что работы у Таниса было немного. Общая защита, сбор и командование магами, которые были прикреплены к манипулам. Если подумать, то забавно получается. Танис выучился скрывать свою ману и весь путь досюда фанил четвертым кругом, так что его сестра знать не знает, что они теперь равны. Сам Танис потирал ладони в предвкушении. Он очень хотел удивить Талию. Что ж, скоро это случится. Жаль, что мы не увидим ее лицо в этот момент. Демоны проглотили наживку и в данный момент пытались уничтожить отделившиеся манипулы. В 8 случаях из 9 это срабатывает. Азартность демонов не стоит сбрасывать со счетов. «Дафтан, готовность 5 минут». «Принято». Арен же, словно что-то почувствовав, ускорил темп барабана. «Варис!» — раздалось из плашки связи, прикрепленной к керасе у сердца. Коснувшись артефакта и подав в него ману, бывший капитан 66-й роты 3-й армии Атолы произнес: «Варис на связи!» «Выдвигайтесь вперед!» — отдал команду принц. 70 метров. Будь готов начать движение влево». «Принято», — ответил Варис. «Поднять щиты, пехота! Быстрым шагом вперед! Марш!» Уйдя в отставку, Варис был уверен, что больше никогда не вернется в армию. Строевая муштра, тупые подчиненные, еще более тупые командиры и скука. В отличие от 8-го легиона, 3-я армия Атолы уже пару десятилетий, если не больше, не принимала участия в настоящих сражениях. Это 4-е, стоящие на границе с Осиором, нет-нет, домерились силами с соседями. А в 3-й все было... В 3-й балом правил устав. Так что, попав в Карел и начав ходить в рейды, вроде как опытный военный, дослужившийся до капитана, впервые столкнулся с угрозой для жизни. Впрочем, он знал, на что идет. Именно за этим он в Карел и пришел. Отряд, гильдия, добыча, редкие поездки домой, где опытный охотник Крок Варис мог почувствовать себя героем. Это была замечательная жизнь. Но чего-то не хватало. И лишь недавно, когда до старого Крока дошел призыв принца, он понял. Гордости ему не хватало. Гордости за свой дом. Уверенности, что осколок империи когда-нибудь сможет стать империей полноценной. Как и любой аталиец, Варис был пропитан историями о древней империи, а Роману, что спас весь мир, пропитан высокомерием, которое растаяло за годы жизни в Кареле. Варису было нужно не так уж и много, всего лишь уверенность в том, что родная Атола не забыла свое наследие, что она все еще часть империи. А потом он узнал, что их принц, тот самый Романо, не развлекается где-то в столице, сбросив управление королевством на подчиненных, а сидит аж в Суре и готовится дать бой демонам, как и его предок когда-то. Выяснение деталей много времени не заняло. Сура, призыв легиона, демоны, малый шанс на возвращение. А главное, заставившее старого Крока сесть на стул, принц идет в бой не ради кого-то, не ради города или страны, а потому что так надо, потому что он Роману, потому что под угрозой смертные. А то ли ничего не угрожает, и можно подумать, что это просто блажь сосунка, но, черт возьми, это Роману. И он вновь идет в бой. Главнокомандующий всеми силами империи объявил сбор, и если ты служил, пусть и в затхлой 3-й армии, то кем надо быть, чтобы не откликнуться? За Роману и Атолу. Слова, что живут в душе любого настоящего имперца. «Поднять щиты!» — крикнул Варис, когда его роты достигли указанной позиции. «Сегодня они уничтожат этих демонов, а завтра всех остальных!» «За Романа и Атолу, пехота! Бей!» «И сколько мы так будем сидеть?» — спросила Талия, стоя у пологого края холма и наблюдая за битвой. «Подобные сражения подчас длятся очень долго», — ответил плетниц. «Но мы тут уже пару часов ждем», — нахмурилась Талия. «Можешь сходить в лагерь и выпить чаю», — произнес на это плетниц. И вроде спокойно сказал, но Талия решила заканчивать с нытьем. «Тупая шаманка не понимает своего счастья», — произнес гоблин, подкравшись к ней сбоку. Чуть не вздрогнув от неожиданности, Талия все-таки удержала скучающее выражение. «Намекаешь на то, что скучать лучше, чем сражаться?» — спросила она с долей высокомерия. «Этот тупой гоблин реально думает, что она этого не понимает?» «Это спорный вопрос», — отмахнулся гоблин. «А вот возможность сходить в лагерь и выпить кофе есть далеко не у всех». «Да ты наркоман!» — вскинула она брови. «Гряку лень объяснять разницу между наркотиками и кофе», — отмахнулся гоблин. «Йорис, а ну вернись на холм!» Опять этот мальчишка куда-то убежал. «Хорошо, что за ним следит гоблин, а не она». «Твой брат неплохо справляется», — заметил плетниц. «Само собой», — чуть приподняла нос Талия. «Это же Танис?» На самом деле она была недовольна, что ее брата поставили над всеми магами армии. Слишком сложно, слишком большая ответственность, слишком много надо знать и уметь. А еще это опасно. Демоны наверняка попробуют лишить их магов головы. Конечно, это место лучше, чем прикрытие манипул на линии фронта. Но все равно... Талия беспокоилась за брата. Лучше бы он здесь, с ней стоял. «И не скажешь, что у него четыре круга», — заметил плетниц тихо. «Почему?» — заинтересовалась Талия. «Да так», — потер плетниц подбородок. «Мелочи всякие. Например, он слишком долго удерживает защиту, а это слишком напрягает. Проще отпустить ее чуть раньше и начать собирать остатки демонической энергии». «Отсутствие опыта?» — предположила Талия. «Может быть», — пробормотал плетниц. «Или его это не напрягает». «Но с четвертым кругом должно напрягать», — не поняла Талия. «Вы ведь сами только что говорили». «Технически должно», — кивнул плетниц. «На практике с его контролем даже не знаю. Удивительно уже то, что он успел столько заклинаний выучить. Все-таки твой брат очень талантлив. Жаль, что не в том, что ценится на островах». «Ну да». Тут Талии только вздохнуть оставалось. «Толку от контроля, если ты не можешь следующий круг сформировать?» «А может, у него не четыре круга?» — спросил стоявший недалеко Паус Сантин. «Может, он скрывает уровень?» «Зачем?» — приподняла брови Талия. «И когда бы он этому научился?» — вздохнул плетниц. Недолгое молчание нарушил легионер, что сидел чуть в стороне и наблюдал за армией демона с помощью артефакта дальновидения. «Да! Да, милорд легат! «Да, я уверен. 50, милорд легат. Веду их. Готов атаковать. Есть, милорд легат». Сменив одну плашку связи на другую, легионер произнес. «Внимание, батарея! Огонь по плавающим координатам. Готовность 5 минут. Готовы? Отлично, тогда поехали!» «Похоже, — произнес плетниц, — это начало второй фазы боя. Ну что, Паус, ты со своими ребятами готов?» «Да уже давно». — хмыкнул молодой на вид маг. «Хм», — обернулся плетниц, — «боевого опыта у вас ноль. Подготовьте каменные кристаллы заранее. И шейраты. Все-таки мы не в лаборатории, и времени на постановку нового круга у нас может не оказаться». «Как скажете, старейшина», — пожал плечами Паус. «В битвах мы и правда не разбираемся». И стоило ему только отойти к своим людям, в небе над ними пролетели десятки артиллерийских зарядов, оставляющих за собой синий след. «За острова и империю», — пробормотал плетниц, смотря в небо. «За легион». 48 телитов уничтожено, великий господин», — доложил Тик-лорду. «Твари звездные! И ведь сколько терпели обстрелы! Даже он посчитал, что артиллерии у смертных либо нет, либо слишком мало». 48. Почти всех накрыли. Что ж, пора переходить к плану «Б». Не хотел он личные силы тратить, но без этого, видимо, никак. Глянув на Тика, мелкую дрожащую тварь, Даак вздохнул. «Тащи ко мне наблюдателя», — приказал Даак. «Наблюдатель — это демон, которого смертные четырехглазом зовут. Его основные функции наблюдения и контроля пространства им сейчас не нужны. А вот использовать его в качестве прицельного механизма Даак может. Точнее, не может не использовать. Демон-лорд был силен, но бить на дальнюю дистанцию без прицеливания слишком расточительно. Далеко не факт, что попадешь куда надо. «Слушаюсь, великий господин», — произнес Тик, склоняясь до самой земли. «Ничего, справится. Даже без артиллерии. Он точно уничтожит армию Роману. Уж больно все хорошо складывается на поле боя. Еще немного, и левый фланг смертных посыпется. А правый... а правый, кажется, уже сыпется. Не стоило противнику пытаться заблокировать обход его отрядов. Только растянулись, открывая путь к прорыву в тыл». Радостно оскалившись, Даг произнес: «Твоя душонка будет моей, Романо. Сегодня тебя ничто не спасет». «Баурт! Небесный щит на правый фланг!» — орал принц. «Тиск на левый! Всем поднять магическую стену! Максимальная защита! Танис, прикрывай центр!» Что-то происходило, что-то очень неприятное. Арин продолжал отбивать ритм, подсознательно ускоряя темп. С того места, где он находился, было не видно, что происходило у демонов. Да и далековато, чтобы что-то рассмотреть. Но только слепой не увидел бы огромную огненную пасть, упавшую на их левый фланг. Взрыв прогремел настолько сильно, что Арин на мгновение оглох, а крайние центурии, казалось, утонули в фиолетовом пламени. Перед взрывом в воздухе мелькнул появившийся каплевидный щит, как у кавалеристов на юге, сотканный из синего света. Так что шанс на то, что их силы пострадали не слишком сильно, был, но у Арина все равно ёкнуло сердце. Мысли выветрились из головы Арина, остались лишь эмоции, бушевавшие в душе. Однако руки, сжимающие барабанные палочки, продолжали отбивать ритм. Они выживут, демоны не могут победить. А в следующий миг центр их фронта накрыл очередной взрыв, а потом еще один, возникший, как показалось Арину, прямо у него над головой. Упав на колени, Арин зажал уши, что есть мочи, стиснув зубы. Ему нельзя кричать. Почему? Просто нельзя. Надо продолжать. Его музыку должны слышать. Попытавшись встать, Арин почувствовал, что его накрывает почти нестерпимый жар. Все его тело горело. Казалось, еще немного, и даже одежда на нем загорится. Подняв голову, Арин сквозь прищур посмотрел в небо, которое было закрыто пеленой фиолетового огня. Надо встать. Для начала надо хотя бы встать. Скинув с плеча ремень барабана, Арин встал на колени, уперев руки в землю. Неужто все? Вот так они и проиграют? Этим тварям? Подняв голову, он попытался рассмотреть, что происходит впереди, и даже несмотря на пылающую кожу, на огненное небо, на боль в висках, Арин Золотое Ухо начал улыбаться. Нет, еще не все. Главный маг, этот парнишка, стоял, широко расставив руки, одна из которых была протянута в его сторону, а вторая в сторону строя легионеров, которые, как ни в чем не бывало, стояли на своих местах, удерживая строй. «Еще нет! Он еще сыграет!» Выпрямив тело, но все еще стоя на коленях, Арин схватился за безрукавку на груди. «Слишком жарко! Слишком!» Дернув руками, срывая пуговицы, старик рывками освобождался от верхней одежды, демонстрируя миру мускулистое тело, улучшенное зельями. «Этот чертов жар!» Рассуждая логически, что в тот момент Арину было недоступно, магам и магическим воинам было плевать на жар. В тот момент страдал Лишон, но в голове Менестреля все смешалось, и он был на 100% уверен, что демонический огонь, закрывший небо, сжигает всех. Только они не сдадутся. Они бросят вызов самой смерти. Наплюют на боль, выберутся из ада, но уничтожат тварей, топчущих их мир. Ибо имя им — Легион. С трудом наклонившись, Арин подобрал барабанные палочки, после чего, схватив ремень от того самого барабана, резко выпрямился. Перекинув ремень через плечо, он поднял голову и, прикрыв глаза, сделал тяжелый вздох, заполняя легкие пылью и жаром. Раскрыв глаза, увидел, как огонь в небе начал движение по спирали. Пора и ему вернуться в строй. Медленные и спокойные удары барабанных палочек начали ускоряться, следуя за скоростью закручивающегося над его головой пламени. Боль, Гнев, надежда, упорство, раздражение, воодушевление, эмоции заполняли округу, проникая в души смертных. А скорость барабанной дроби все нарастала и нарастала, с каждой секундой увеличивая громкость. И в момент, когда огонь превратился в шар, Арен замер. Пауза, что почувствовал каждый на поле боя. Вспышка, и огненный шар над их головами превратился в огромную огненную птицу, которая, взмахнув крыльями, устремилась вперед. И, словно дождавшись этого мига, Арен золотое ухо выкрикнул, посылая свои слова вместе с птицей: «Жри это пламя!» Туман войны, что закрывал территорию демонов, дрогнул. А в одном конкретном месте и вовсе разошелся в стороны. Боги, что до этого момента даже и не думали смотреть в эту сторону, повернули головы. И даже сам мир уделил этому событию талику своего внимания. Спустя 9000 лет он вновь мог наблюдать рождение мастера Менестреля, того, кто играет на струнах своей души, заставляя петь чужие.